Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем передачу живого эфира радиостанции «Краснолука». Звоните нам по телефону 191-50-74, 191-50-74 и 191-36-30, 191-36-30. Как всегда, я начну передачу этого эфира с небольшой вступительной беседы. И естественно, что темой сегодняшней беседы будет Господь Баларама, день явления которого мы сегодня отмечаем. Это один из основных праздников вайшнавского календаря, и мне немного хотелось бы поговорить о роли этого проявления Господа и попытаться объяснить, что Он собой представляет. На самом деле это вопрос очень и очень сложный, но, тем не менее, попытка не пытка. Чтобы понять природу абсолютной истины, великий мудрец Древней Индии Шрила Вьясадева написал Шримад-Бхагаватам. И весь Шримад-Бхагаватам является как бы комментарием к одному из первых стихов Шримад-Бхагаватам, где объясняется вкратце природа абсолютной истины. Это 11 стих 2 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам, где говорится «Ваданти тат татва видас татвам яджгьяна мадваям, брамети параматмити бхагаван ити шабьяте». Там сказано, что люди, постигающие природу духовного и познавшие абсолютную истину, называют ее, эту недвойственную субстанцию, адвайта, Браманом, Параматмой и Бхагаваном. То есть, с одной стороны, этот стих как бы постулирует противоречие, содержащееся в абсолютной истине. В сущности, абсолютная истина охватывает в себя все, поэтому она должна состоять, быть суммой этих как бы противоречий. Но в то же время, приходя в эту абсолютную истину, все противоречия примиряются. И тут даются как бы взаимоисключающие качества или определения абсолютной истины. С одной стороны, говорится, что она недвойственна, то есть она едина по своей природе, имеет единую природу. Но с другой стороны, тут же постулируется ее многообразие. И говорится, что она по-разному проявляется в разных своих аспектах. Она может проявляться как Браман, как Параматма или как Бхагаван, абсолютная личность Бога. И наличие существования Господа Баларамы, как бы альтер-эго, второго «я» Господа, является отражением той же самой, с одной стороны, недвойственной природы абсолютной истины, а с другой стороны, бесконечно многообразной природы этой абсолютной истины. Господь един, и с этим согласны все монотеистические религии. И монотеистические религии подчеркивают это единство Господа, его недвойственность, адвайта. Но с другой стороны, уникальность ведической философии заключается в том, что она не довольствуется констатацией единства личности Бога, но утверждает, что помимо единства, эта личность бесконечно многообразна, и она может проявлять себя по-разному в бесконечном количестве различных аспектов, экспансии, ипостасии, воплощений и так далее. И Господь Баларама является как бы ближайшей, первой экспансией Господа Кришны, его первым ближайшим проявлением и как бы ближайшим, что ли, как я уже сказал, альтер-эго, вторым «я» Господа. Существование различных личностей, тем не менее, не отрицает единство Бога. Существование Господа Баларамы не отменяет того, что Господь един, потому что Господь Баларама – это тот же Бог в несколько другой форме, в несколько другой ипостаси. И вот об этой личности, удивительной на самом деле во многих отношениях, мне хотелось бы поговорить немного сегодня. Говорится, что дух по своей природе имеет три аспекта энергии. Духовная энергия проявляется в трех формах. И энергии духовные, эти три вида духовной энергии, которые составляют духовную природу и духовный мир, называются самвит, сандхини и хладини. Это три энергии, проявляющиеся в духовной сфере бытия, в духовном царстве. И из этих же трех энергий в сущности состоит все духовные живые существа, в том числе и мы с вами. Когда говорится, что душа по своей природе вечно исполнена знания и блаженства, то эти три аспекта вечность, знания и блаженства как раз и отражают вот эти вот основные духовные энергии, которые действуют в пределах духовного мира. Сам вид – это энергия знания, энергия сознания. Когда говорится о том, что душа исполнена знания и что Господь также исполнен знания, имеется в виду способность сознавать себя. Чем, скажем, душа, живая материя, отличается от мертвой материи? Мертвая материя в любых ее формах не способна осознавать свое существование, свое бытие. Она не способна познавать себя и не способна осознавать себя и свою уникальность, свое существование. Но живая материя в любых формах, в любых ее проявлениях, будь то очень возвышенные проявления, такие как люди, полубоги или другие очень развитые интеллектуально живые существа, или в каких-то даже низших проявлениях, таких как насекомые, тем не менее все они, принадлежа к высшей энергии, в конечном счете Бога, обладают вот этой способностью осознавать себя. Даже какой-нибудь мельчайший муравей, который ползает, тем не менее он осознает свою жизнь, свое существование, у него есть определенные инстинкты, определенные желания, которые он пытается исполнить, ведя свое муравьиное существование. И вот этот аспект энергии Бога, аспект самвид, аспект осознания себя, и его как бы отвечает за него, божеством, управляющим этой энергией, является сам Кришна. Энергия сандхини – это следующий аспект духовной энергии. Это энергия вечности, сат или сандхини. И эта энергия сандхини отвечает за то, чтобы связывать воедино, поддерживать как духовный, так и материальный мир. Сандхини – это как бы вот та связующая энергия, то, что держит весь духовный мир. И говорится, что духовный мир построен из этой энергии сандхини, из энергии вечности, энергии, держащей на себе все. И божеством, управляющим этой энергией и олицетворяющим эту энергию, является Господь Баларама. И, наконец, третья энергия – энергия блаженства, которая наполняет как бы это существование. Энергия знания дает способность осознать себя. Энергия самвид – это энергия самвид. Энергия сандхини дает возможность существовать в вечности. И, наконец, энергия хладини наполняет это существование, осознаваемое существование блаженством, то есть как бы служит вот тем наполнением, из чего состоит эта энергия. Это третий аспект духовной энергии Бога. Итак, эти три духовные энергии имеют за собой, за ними стоят как бы три личности, которые держат их на себе и которые определяют их существование. Энергия знания или энергия сознания – это Кришна. Энергия сандхини, энергия, связующая все это, скрепляющая весь духовный и материальный мир, это энергия Господа Баларамы, который держит на себе все. И, наконец, энергия хладини, это хладини шакти, это Шримати Радхарани, олицетворение энергии наслаждения, потенции наслаждения Господа. Поэтому Господь Баларама принимает всевозможные формы, и все эти формы определяют вот эту главную функцию, функцию поддержания, функцию существования. Скажем, в материальном мире, в материальной вселенной Господь Баларама принимает форму Ананта-Шеши, и Ананта-Шеши ложится, возлежит на волнах Причинного океана или на волнах океана Гарбадака в этой материальной вселенной или на волнах Молочного океана и держит на себе Господа Вишну. И держа на себе Господа Вишну, он поддерживает весь этот мир. Говорят, что планеты этой вселенной существуют, держась на капюшонах огромного вселенского змея Ананта-Шеши. И эти капюшоны, бесконечное количество капюшонов и голов Ананта-Шеши, как бы символизируют собой различные силы материальной природы, в том числе и силы гравитации, держащие эту материальную вселенную, удерживающие ее, объединяющие ее, скрепляющие эту материальную энергию. Но главной характеристикой Господа в этой форме, главным проявлением, главным отличительной чертой Господа, принимающего эту форму, форму Господа Баларамы, является, безусловно, желание служить. И вот это вот служение, которое в сущности представляет собой животворящую энергию, энергию, которая позволяет нам всем существовать здесь, является самой главной отличительной характеристикой Господа Баларамы. Господь Баларама, хотя он является самим Господом, это сам Господь, это его второе ближайшее проявление, тем не менее, он служит. В Чайтанья Чаритамрите, великом произведении, описывающем биографию Господа Чайтаньи, есть замечательный стих, где говорится, что все остальные формы и проявления, которые мы видим в этом мире, все остальные существа, включая даже Господа Балараму, включая ближайшие экспансии Господа, являются слугами Господа. И единственным, кто по-настоящему наслаждается служением и принимает служение, является сам Господь Кришна. И Господь Баларама в этом смысле является идеальным примером для подражания, потому что он как бы эманирует из себя энергию служения. Он становится всем для Господа, он представляет собой, он становится святой дамой или духовным миром. Он принимает вот эту форму дхамы, то есть место, в котором Господь разыгрывает, проводит свои игры. Он принимает форму ананта-шеши, на котором возлежит Господь. Если Господу нужно куда-то идти, то Баларама становится его сандалиями. Если Господу нужно лечь, то Баларама становится его кроватью. И если Господь находится в храме, если изображение Господа или арчимурти Господа приходит в храм, то тогда Баларама превращается в этот храм, и он, по сути дела, становится этим храмом, пронизывая все вот этой своей энергией стабильности, энергией поддержания. И в этой форме Господь Баларама служит Господу как бы в нейтральных отношениях, в шантарасе. Но во всех остальных отношениях Господь Баларама настолько рвется служить Господу, что он проявляет себя также в других отношениях. И когда он рождается в образе старшего брата Господа Кришны, то он относится к нему как к своему господину и служит ему в даси-расе. Он относится к нему как к своему сыну или младшему брату, пытаясь защитить его, и таким образом соотносится с ним в ацалья-расе. И он дружит с ним как его друг, проявляя сакья-расу. И когда заходит речь о самом высшем проявлении любви и служения Господу, о мадури расе, о любовных отношениях с Господом, то Господь Баларама принимает форму Ананга Манджари или младшей сестры Шримати Радхарани и служит ему в этом качестве, как бы вступая в мадхурию расу с Господом Кришной. И это самая характерная черта вот этого вот удивительного проявления Господа, его желание и рвение служить, показывая на собственном примере, что нужно делать всем, он служит. В сущности говорится, что природой всех живых существ является служение, что дхарма или атрибут нашей души – это желание служить и способность служить Богу. Именно в этой деятельности любое живое существо может максимальным образом реализовать все заложенные в нем возможности. До тех пор, пока мы пытаемся служить кому-то еще, а часто объектами нашего служения, как правило, объектами нашего служения становимся мы сами или наше непосредственное окружение, мы не сможем реализовать полностью всех заложенных в нас возможностей. В сущности, служат все. Нет человека, который бы никому не служил. Даже президент, человек, стоящий во главе целой страны, служит этой стране. Он не может сказать, что он сам по себе, что он никому не служит. Как бы высоко ни поднялся человек по служебной лестнице, он никогда не сможет занять такого положения, когда бы он мог декларировать, что он отныне все служат ему, и он не служит никому. Нет, служение может принимать разные формы, но в конечном счете служение наше должно быть адресовано Богу. И когда служение человека адресуется Богу, когда он становится как бы потребителем этого служения или объектом этого служения, только тогда служение принимает самые чистые, самые возвышенные формы. И только в этом случае служение может принести человеку максимальное счастье. И Господь Баларама дает нам возможность служить. С одной стороны, он предоставляет нам возможность, а с другой стороны, он подает нам пример в этом отношении. И он предоставляет нам возможность служения, давая нам силу, которая приходит от служения. Само слово «баларама» – «рама» значит «наслаждающийся», а «бала» значит «сила». Господь Баларама очень силен, и он является источником духовной силы. Если человек хочет обрести духовную силу или духовную энергию, а кто из нас не хочет обрести духовную силу или духовную энергию? Все люди, все живые существа хотят силы, потому что сила – это то, что дает человеку возможность существовать счастливо в этом мире. Если человек хочет обрести эту духовную силу, то он должен служить Господу Балараме, источнику этой духовной силы. И духовная сила приходит к человеку через служение. Это секрет, главный фокус самого метода преданного служения. Преданное служение не отбирает энергию человека. Это деятельность, которая приносит человеку энергию, которая насыщает его, наполняет его духовной силой. И источником этой духовной силы является Господь Баларама. Говорится, что Кришна дает наставление. И эти наставления изложены во многих священных писаниях, и прежде всего, безусловно, в Бхагавад-гите. И слова эти можно изучать. Однако просто самих слов или наставлений Кришны недостаточно. Для того, чтобы эти слова стали живыми, чтобы они превратились в какую-то реальную силу, человек должен попытаться приложить их на практике. И тогда силы для осуществления этих наставлений Кришны, как раз источником силы для осуществления наставлений Кришны является Господь Баларама. В 7-й песне Шримад-Бхагаватам есть замечательный стих, где Нарада Муни говорит Махараджу Юдхиштхире, что ты сможешь покорить, поразить всех своих врагов. И говоря о врагах Махараджа Юдхиштхиры, он не имеет в виду врагов, стоявших перед ним на поле битвы. Он имеет в виду внутренних врагов, которые скрываются в сердце каждого человека. Это вожделение, злоба, жадность, безумие, иллюзия, зависть. Все эти враги, которые живут в нашем сердце, их очень трудно победить. Гораздо легче победить каких-то внешних противников, стоящих перед нами. И гораздо труднее сразиться с этими внутренними врагами. Так вот, Кришна протягивает живому существу меч знания. И с помощью этого меча знания человек может поразить противников. Но Господь Баларама дает человеку силу, с помощью которой человек может поднять этот меч и сразить своих противников. Просто одних наставлений мало. И мы можем видеть, что иногда люди изучают годами и даже десятилетиями наставления Бхагавад-гиты, но тем не менее они не обретают силы, которые необходимы для того, чтобы прилагать или осуществлять на практике все эти наставления. Шрила Прабхупада любил рассказывать историю про одного из своих духовных братьев, который поехал задолго до него в Лондон и попытался основать там движение Гаудии Вайшнавов. И этот духовный брат разговаривал с одним из лордов, и лорд обратился к нему и сказал: «Можете ли вы сделать меня браманом?» Духовный брат улыбнулся на этот вопрос и сказал, что в этом нет ничего проще. Нет ничего проще, чем превратить человека в брамана. Для этого достаточно просто отказаться от мяса, рыбы, яиц, отказаться от незаконных сексуальных отношений, от всех форм наркотиков и от азартных игр. И если человек отказывается от этого, то он становится браманом, он доходит до уровня брамана, разумного человека. Когда лорд услышал это, то гримаса отвращения появилась у него на лице, он сказал: «Это невозможно». И мы можем видеть, что примерно в таком же положении находятся очень многие люди сейчас. Они читают Бхагавад-гиту, они знают наставления, но у них нет силы, им не хватает энергии, силы воли для того, чтобы действительно жить по этим наставлениям. Не просто знать их, но жить в соответствии с ними и прилагать их на практике. И вот эта сила приходит от Господа Баларамы, и в этой роли Господь Баларама выступает в качестве изначального духовного учителя. Баларама является первым аспектом Господа Кришны, и он есть исток как бы не просто духовного знания, а исток той энергии, которая позволяет претворить в жизнь духовное знание. И эта энергия передается по цепи ученической преемственности от учителя к ученику. И каждый духовный учитель, стоящий в цепи ученической преемственности, представляет собой, является представителем Господа Баларамы, изначального духовного учителя. И будучи представителем Господа Баларамы, он дает нам возможность реально осуществить, на практике осуществить эти наставления, наставления Кришны, и жить в соответствии с духовными принципами, принципами духовного знания. По сути дела, сила, духовная энергия, которую дает человеку Господь Баларам, это та самая энергия, которая позволяет нам справиться с собственным эгоизмом. Мы не отдаем себе в этом отчет, но именно наш эгоизм, наша сосредоточенность на себе и на своих потребностях, на своих желаниях и есть тот самый источник большинства проблем, которые мы испытываем. Мы сами навлекаем на себя эти проблемы, и чем в большей степени мы сосредоточены на самих себе и на нас самих, тем более сильными, глубокими и неразрешимыми становятся наши проблемы. Именно эгоизм заставляет человека совершать дурные поступки. Именно эгоизм приводит к тому, что человек совершает какие-то грехи. Именно эгоизм заставляет человека действовать так, как он действует, и в конце концов страдать из-за этого. И именно эгоизм отделяет человека от других людей, лишает его возможности общаться нормально с другими живыми существами, и таким образом как бы обрубает связи с другими живыми существами, мешает человеку наслаждаться вот этими взаимоотношениями со всеми остальными, ради которых мы, собственно, и живем. Но сила, исходящая, духовная сила, исходящая от Господа Баларамы, позволяет покончить нам со своим эгоизмом и, прежде всего, самым как бы очевидным и первым проявлением этого эгоизма, вожделением, живущим в нашем сердце. В соответствии с ведами, вожделение может иметь грубую форму, то есть проявляться в виде похоти, полового влечения, которое есть. И в более тонких формах она проявляется в виде стремления к какой-то выгоде, какой-то корысти, к чему-то для самого себя, к стремлению к почету, к славе, к уважению, к тому, чтобы нам поклонялись. Это как бы три основных формы. На санскрите они звучат как пуджа, лаба и пратишта. Лаба значит выгода, корысть. Пуджа – это желание заставить других поклоняться себе. И пратишта – это желание выделиться, желание как бы вот славы, желание, чтобы о тебе говорили, честолюбие, которое есть в душе человека. И именно эти три основные, вернее, четыре основные формы вожделения, начиная от грубого и кончая тремя тонкими, и являются теми самыми врагами, живущими в нашем сердце, отравляющими нашу жизнь. А Господь Баларама дает нам силу, необходимую для того, чтобы справиться с этим. Без Его помощи, сами по себе, как бы стоящие перед этими врагами, мы не сможем ничего сделать. Мы бессильны, в сущности, и, в общем-то, мы предоставлены на милость этим врагам, которые живут в нашем сердце. Если мы хотим избавиться от этого, если мы разумны и поняли, что они суть источник всех наших бед, наших страданий, наших недоразумений, в конце концов, в этом мире, если мы поняли это, то нужно обращаться с мольбой к Господу Балараме или к его представителю, духовному учителю. И они, именно они, через них к человеку может прийти сила, необходимая для того, чтобы справиться со всем этим. И тут нужно единственное. От нас, в общем-то, требуется только искренность. Все остальное приходит к нам свыше. Нам нужно только искренне захотеть этого, искренне пожелать этого, искренне обратиться с мольбой об этом. Все остальное придет в большей или меньшей степени само собой. И особенно в такой день, как сегодня, в день явления Господа Баларамы, отмечающий как бы его приход в этот мир и его торжество в этом мире, явление Господа или его каких-то ближайших воплощений называется Джаянти. Джаянти значит «победа». Когда Господь приходит в этот мир, Он не просто приходит, Он торжествует здесь, это триумф Господа. И А когда Господь Баларам пришел сюда, это тоже было, безусловно, джаянти, это был день победы. И в данном случае сегодняшний день можно считать днем победы над вожделением и эгоизмом. И если в этот день, отмечая, как бы памятуя о том, что некогда пришел сюда Господь Баларама для того, чтобы помочь всем людям избавиться от этого. Если в этот день мы как бы заглянем к себе в сердце, посмотрим, что там есть, что мешает нам жить счастливо, и искренне попросим, чтобы мы смогли избавиться от этого всего, то, безусловно, Кришна придет нам на помощь в той или иной форме. Ну вот, собственно, несколько слов, которые мне хотелось бы сказать, предваряя свою сегодняшнюю беседу. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Алло? Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Отношение Бога, гомосексуализм, понимаете? Я пришла именно к этой религии благодаря одному человеку. Его Джордж Даут, понимаете? Вот он явился для меня такого примером добродушия. И вот именно чистосердечие. Я никогда в жизни не видела таких добрых людей. Понимаете, и вот я поняла, то есть, что вот этот человек, он как бы связан с религией, и он дарит эту любовь к людям. Вот. А как вообще Господь относится к таким людям, чей выбор в любви не традиционен? Это грех. И это, безусловно, грех по всем законам, и божеским, и человеческим. И просто в сущности человек, в каком-то смысле это беда человека. Потому что потребность любить других людей заложена в сердце каждого живого существа. Но, к сожалению, в этом мире она приобретает несколько искаженные или извращенные рамки, и поэтому она иногда принимает вот такие вот формы, о которых вы говорили. Но понимаете, ведь в его сердце тоже есть любовь. Да, безусловно. В сердце любовь живет в сердце каждого живого существа, и просто не нужно ставить одно в зависимость от другого. Вот это вот его, как вы выразились, нетрадиционное пристрастие к этому не является прямой зависимостью от его истинной любви, которая может жить в его сердце. Наверняка есть в его сердце, раз вы почувствовали это. Оно скорее является как бы чем-то... Это вещи, которые, к сожалению, противоречат друг другу. И в сердце нашего... Мы, в общем-то, раздвоенные с вами личности, мы раздвоены. С одной стороны, в нас живет истинная духовная любовь и духовная доброта, которая как бы привлекает к нас, к нам людей, и которая является отражением изначального качества Господа. А с другой стороны, в нас живет вот это вожделение, похоть. И похоть заставляет смотреть на другого человека как на объект своего наслаждения. Ага, но ведь еще вот этот человек, он очень популярен, и многим очень известно, что он состоит как бы в рядах кришнаитов. У него есть очень много песен, посвященных Кришне. А вы имеете в виду Бой Джорджа? Да, да я да, просто да, не, да. не слышал. Бой Джорджа. Бой Джордж. Этот человек не то чтобы состоит в рядах кришнаитов, он симпатизирует нашей религии, но назвать его с полным основанием кришнаитом нельзя, потому что для того, чтобы называться с полным основанием кришнаитом, человек должен следовать определенным принципам. Ага, скажите, вот еще последний вопрос. У вас есть передача, как-то она называется так, вроде «Джордж в поисках истины». Угу. Это случайно не про него? Это про Джорджа Харрисона. А, извините. Угу. Алло, я слушаю вас. Алло, Харе Кришна. Харе Кришна. С праздником поздравляю. Спасибо вас. Вас также. Я вот хочу спросить. В Аум-Синарикё говорили, что бхакти-йога – это первая ступень к духовному развитию. Христиане, вот бхакти-йога, вот говорят, это все миф, сказки, вот Господь Баларама, Кришна. И также есть иллюзионисты всякие, вот Дэвид Копперфилд, там Саи Баба. И они... То есть те как бы отвергают Балараму и не признают его, и тем не менее и духовно прогрессируют, и показывают большую силу, и сверхсилу, и черт его знает. Так в чем же вопрос? А вот объясни, почему они достигают успехов, не признавая Господа Баларама? Дело в том, что в этом мире есть много разных проявлений энергии. И разных людей привлекают к себе разные проявления этой энергии. В сущности, мы хотим как бы наслаждаться этой энергией, эксплуатировать ее, манипулировать ею, этой энергией. И для того, чтобы приобщиться к какому-то источнику энергии, далеко не обязательно обращаться именно к Господу Балараме. Иллюзионисты вовсе не обязательно прибегают в своей практике к какой-то духовной энергии. Скорее всего, нет. Они могут прибегать к каким-то более тонким формам материальной энергии, но от того, что эта энергия более тонкая, чем та энергия, которая в холодильнике работает или в пылесосе, это еще не значит, что она духовная. Если показать какой-нибудь телевизор или телефон дикарю, аборигену где-нибудь там около оконечности Южной Америки или еще где-то на островах живущему, то он тоже решит, что вы волшебник, что вы чудесник, что вы иллюзионист, что вы открыли какие-то источники энергии, неведомые ему. Это факт. Вы открыли источники энергии. Это не значит, что эта энергия духовна. И для того, чтобы пользоваться этой энергией, вполне можно обойтись без услуг Господа Баларамы. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Вот у меня коротких вопрос. Вот все священные писания, они, как вот мне кажется, по сути дела, идентичны, потому что авторитетные священные писания, потому что Бог как бы един, и как бы он не может противоречить в грубой форме как бы сам себе. А противоречия возникают из-за просто непонимания человека и неглубокого изучения священных писаний. И вот в связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос. Почему вот в Бхагавад-гите, допустим, там вот ясно говорится, что человек по карме отвечает как бы за свои грехи, а в Библии, допустим, говорится, что человек даже в большей степени должен отвечать за грехи отцов и дедов. И то же касается и наслаждения. И второй вопрос. А каким образом то же самое касается наслаждения? Ну, и если, допустим, отцы и деды вели благочестивую... Ага, понятно. Понятно. Вот. И второй вопрос. Почему в Библии сказано, что человек может очиститься путем убийства животного, то есть жертвоприношения? В чем смысл вообще жертвоприношений и почему человек очищается из-за убийства других животных? Вот такие вопросы. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо вам. Я заранее хочу оговориться, что, в общем, это очень неблагодарное дело – заниматься сравнительным религиоведением и сравнивать одни священные писания с другими священными писаниями и пытаться как бы примирить существующие в них противоречия. В каком-то смысле я согласен с вами, когда вы говорите, что природа священных писаний едина, потому что источник их един. Тем не менее, определенные противоречия в писаниях есть. По очень простой причине. Разные писания адресованы различным людям, с различными желаниями, и в зависимости от того, какой категории людей адресованы эти писания, одни и те же истины могут как бы излагаться под разными углами зрения. Одно и то же событие, например, не будем брать, скажем, священное писание христианской традиции, Библию, а возьмем что-то более близкое нам. Даже в различных Пуранах, например, различные события описываются несколько по-разному. Почему? Потому что учитывается три формы сознания, которых может быть человек. Человек может находиться под влиянием гуны страсти, под влиянием невежества или под влиянием благости. В зависимости от того, под влиянием какой из гун он находится, он живет определенным образом, его желания определенные, и видит он события определенные. Мы можем видеть, что точно то же самое в сущности происходит даже в этом мире. Можно опросить нескольких свидетелей одного и того же события, и они будут рассказывать вам совершенно о разном, хотя все они видели одно и то же. Просто один заметит одно, другой заметит другое, один обратит внимание на какой-то один аспект, другой на другой аспект. И в сущности то же самое относится и к философии, потому что в различные моменты, в зависимости от того, что нужно подчеркнуть, какой аспект нужно подчеркнуть, может быть подчеркнута личная ответственность за содеянное или какая-то преемственность, которая может существовать. А в сущности, в ведической философии тоже признается, что есть как бы не просто индивидуальная карма, но и коллективная карма. Когда, скажем, нация, человек, родившийся в пределах определенной нации, он принимает на себя карму, накопленную этой нацией. Вот, разумеется, эта карма как бы входит в пределы индивидуальной кармы человека, и она не противоречит с этим, но речь идет просто об акценте. Поймите вот такой момент. Что мы хотим подчеркнуть? Если мы хотим подчеркнуть личную ответственность за все свои поступки, то мы будем говорить, что все целиком определяется мной, моей деятельностью, и я несу эту личную ответственность, и я буду страдать за то, что я содеял, или я буду наслаждаться, если я сделал что-то хорошее. Но если мы хотим также подчеркнуть какую-то коллективную ответственность, которая тоже, в общем-то, существует, какую-то коллективную преемственность, то мы можем говорить несколько по-другому об этом же самом, но в конечном счете особенного противоречия тут нет. Речь только идет о том, что мы хотим подчеркнуть. Скажем, человек, сейчас рождающийся на земле Индии, он будет нести ответственность за какие-то поступки, которые были совершены его предками или вообще людьми, которые не имели к нему непосредственного кровного отношения, просто потому что они жили на той же земле. Они грешили на той же земле, и последствия их грехов сделали эту землю такой, как она есть. Скажем, если человек рождается сейчас на земле Чернобыля, то он будет страдать из-за того, что когда-то, задолго до его рождения, произошел этот взрыв Чернобыльской станции. И в этом смысле можно сказать, что он как бы несет ответственность за то, что содеяли его предки. Но при этом понятно, что эта ответственность является как бы частью его индивидуальной ответственности и тоже связана в том числе с его поступками в прошлом. То есть все зависит только от того, как мы посмотрим на все это. Вот. Что касается второго вопроса относительно очистительной силы жертвоприношений, то жертвоприношений животных в данном случае, то это глобальный вопрос, и тут нужно ставить вопрос как бы более широко. Любое священное писание предписывает человеку жертвовать. И в жертву может приноситься разные вещи, но в каком-то смысле человек должен наступить, что ли, собственному эгоизму на горло. Он должен преодолеть эгоизм, и жертва, вот форма ритуальной деятельности, такая форма, как жертва, является способом, средством как бы поставить вот этот вот эгоизм в определенные рамки. Если не ставить эгоизм в какие-то рамки, то у него будет тенденция разрастаться до вселенских размеров. Жертва чего бы то ни было, какое-то есть некое ограничение, и в конечном счете это ограничение предназначено для того, чтобы ограничить эгоизм человека. Вот. И в данном случае речь идет о пастушеских племенах, которые жили скотоводством, и, соответственно, для них чем они могут жертвовать? Человек может жертвовать тем, что у него есть. Он в 4 главе Бхагавад-гиты описываются различные виды жертвоприношений. Говорится, что йог, задерживающий дыхание, он приносит в жертву вдыхаемый воздух. Он ограничивает себя в этом дыхании, когда он практикует пранаяму. Так, в сущности, у йога нет ничего другого. Йог ушел в лес, у него нет никакой собственности, и он приносит в жертву уже собственное дыхание. И таким образом очищается. Человек, пасущий большие стада, он может очищаться, жертвуя, там, я не знаю, барашком каким-то. Вот. И это не самая высшая жертва, не самая лучшая жертва, потому что она в том числе и сопряжена с какими-то греховными последствиями, связанными с убийством животных. Но, тем не менее, это все равно регламентированная деятельность, и если она проводится правильно, то последствия эти греховные могут быть сведены к минимуму, и в то же время какие-то благие плоды этого могут быть получены. Жертва – это очень широкое и очень фундаментальное понятие, которое лежит в основе практически любой ритуальной практики, которая есть на Земле. Да? Здравствуйте. Добрый день. Харе Кришна. Харе Кришна. Право, примите, пожалуйста, мое нижайшее почтение. Скажите, пожалуйста, вот вчера была тема выхода души из тела во время клинической смерти. Вот. Ну, у меня мнение такое, что выходит не душа, а выходит, собственно говоря, тонкое тело, а душа, она как бы в стороне вот наблюдает, и что сама душа, она дает только сознание и энергию. И отсюда у меня возник вопрос, а помнит ли душа карму обусловленной души? Вот, если она ее помнит, то почему вот она вот так вот покидает тело тогда, когда оно вроде бы не должно уже переходить в другое состояние? Вы поняли вопрос? Не совсем. Ну вот, например, вот, когда человек находится в клинической смерти, да, то душа, ну, как утверждает вот Роберт Моуди и вот другие, да, вот, она как бы покидает тело, но на самом деле, ну, женщина вчера все возражала, она говорит, ну как так, человек находится под наркозом, но под наркозом находится не человек, а его обусловленное тело, уже без этих тонких тел. Поэтому, собственно говоря, и сознание наблюдает, а сознание, оно как бы вот находится, ну, выходит из души, но находится в этом тонком теле, которое наблюдает со стороны, правильно я понимаю? Ну, я так полагаю, что да. Вот, и если, собственно, у нее вот душа не знает, если она не знает кармы, по-моему, карму знает только параматма, потому что она отмечает все наши там отрицательные поступки или положительные, а сама наша душа, она только наблюдает. И если она не знает карму, тогда понятно, что она вот так просто автоматически и вместе с этими тонкими телами выходит. Понятно. Ну, это, безусловно, правильно, что душа наблюдает. И душа наблюдает, именно находясь в тонком теле, а не сама по себе. Потому что способностью наблюдать обладает только душа. Теперь, почему она выходит? Это все не без участия кармы. Душа может знать или не знать карму. Как правило, душа не знает своей кармы, не знает, что ее ждет в ближайшее время. В очень редких случаях люди, обладающие вот такой необычайной интуицией, могут предвидеть что-то, что их ожидает. Но даже это нельзя назвать в полном смысле знанием кармы, потому что знание кармы подразумевало бы также знание причин, почему это со мной случается. Не просто видение того, что со мной происходит, но и понимание причин, которые вызывают то, что со мной происходит. Но так или иначе, когда душа, так сказать, преждевременно покидает тело в тонком теле и наблюдает свою собственную клиническую смерть, это все происходит не без участия кармы, это результат определенной кармы. И, видимо, по карме этому человеку нужно было получить определенную информацию. В этих опытах о клинической смерти Моуди, который вы упоминали, описывается, что очень часто люди, переживающие опыт клинической смерти, потом полностью пересматривают свои собственные жизненные позиции, они начинают жить по-другому. Они начинают понимать, что со смертью тела жизнь наша, существование наше не прерывается, не кончается. Они становятся альтруистами, стараются делать добро другим людям, приносят жертвы определенные, жертвуют собой ради других и делают все это. И, в общем-то, может быть, некоторые люди заслужили, вот им нужно было, им нужен был какой-то толчок, чтобы они таким образом изменили свое существование. Для этого они пережили опыт клинической смерти. Так или иначе, какая-то причина у всего есть, в том числе и у клинической смерти. Да, я слушаю вас. Алло, Харе Кришна. Харе Кришна. Разрешите в первую очередь поздравить всех преданных, а также всех радиослушателей с праздником, днем явления Господа Баларамы, и пожелать всем найти счастье в духовной жизни и служении Господу. Спасибо. И вот прежде чем задать свой вопрос, мне бы очень хотелось вернуться к прошлому эфиру, если вы позволите. Поскольку я просто не могу остаться безучастной, когда обижают преданных. Прошлый живой эфир вел Вишвамитра Дас. Я понимаю, что каждый преданный, он не склонен как-то себя особенно защищать. Но просто в последнее время вот звонит одна и та же христианка на радио, и мне бы хотелось бы просто к ней обратиться. Особенно вот в этот день, может быть, Господь ей подаст какую-то милость и немножечко вразумит и не только ее, но очень многих христиан. Потому что у нее почему-то как-то много претензий к преданным. Допустим, она говорит, что почему вы вот заставляете, как бы вот призываете повторять мантру постоянно, что это несколько напоминает, как бы вот, что вы хотите из людей сделать зомби. Но если обратиться, допустим, к своей же, к христианской традиции, если глубоко, так сказать, просто вникнуть в эту традицию, то что вот, допустим, вот когда она посещает церковь, то вот в хвалебных псалмах говорится «всякое дыхание да хвалит Господа». Это же просто ясно говорит, что каждое дыхание мы должны хвалить Господа. А у вас вопрос тоже какой-то есть, или вы просто хотите вступиться за сознание Кришны? У меня тоже и вопрос есть, но прежде всего я хочу немножечко все-таки вступиться и за преданных, и за процесс преданного служения, но и просто похвалить преданных. Спасибо. Вот, но это же ясно, в общем-то, говорит о том, что мы должны всячески прославлять Господа, то есть и произнесением Его святого имени. В христианской традиции есть то же самое, это Иисусова молитва, которую нам все святые отцы заповедовали просто постоянно повторять. И даже не вслух, а даже чтобы она постоянно звучала в сердце, не тот же ли этот самый процесс. Потом она говорит, что вот как бы процесс преданного служения – это что-то такое нединамичное, что-то такое застывшее, и что вот Господь Иисус призывает посещать узников, больных, накормить голодных. Если ты накормишь голодного, накормишь, так сказать, и меня. Но ей уже отвечали, что вы просто не знакомы с нашей традицией, познакомьтесь поближе. Потому что преданные, они, у них есть программа, допустим, «Пища для жизни». Да, это понятно, может быть, не стоит вступать в такую длинную полемику с ней, тем более, что непонятно, слушает она или нет, а другие слушатели хотят услышать каких-то вопросов от вас. Еще мне хотелось бы все-таки вопрос зарплаты, потому что эта женщина призывает, чтобы, так сказать, преданные отказались совершенно от зарплаты и занимались бы проповедью просто, так сказать, не имея за это никаких средств даже к существованию. Но мне бы хотелось бы спросить у этой женщины, ну, а согласилась бы ли она отказаться от зарплаты, оставить свою семью без средств к существованию? И если, допустим, просто спросить у преданных, какую получают они зарплату, я думаю, что это окажется за чертой бедности. И преданные получают очень маленькую зарплату. И я в свое время ходила к Вишвамитре на программы, и при своей очень маленькой зарплате он каждую неделю приглашал, ему приходило больше 20 человек преданных, и на свою зарплату он делал угощение для всех. Ну, просто это немножко уже выходит за рамки нашего жанра, нашей передачи. Спасибо вам большое за ваши добрые слова, но нужно придерживаться определенных правил в живом эфире, хорошо? Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Я, знаете, сейчас слушала и подумала. Есть такие вопросы, есть такие разговоры, которые, вероятно, не нужно даже в эфир и давать. Потому что это разговор один на один. Многие даже не понимают, о чем речь. Это согласна, да? И поэтому я вам советую, может быть, какой-то отдельный контрольный дать час, чтобы люди могли с вами говорить. Алло. Или полчаса после эфира. Хорошо, что я подумаю над вашим предложением. Так, а вот мой вопрос такой. Да. Поскольку вы подняли вопрос об истине, так вот, пожалуйста, помогите мне в таком вопросе. К истине, мне кажется, можно идти всю жизнь. И это обязательно. И пока человек не наполнится любовью, пока он не достигнет состояния сердца, пока кроме любви у него ничего не будет, он не познает, что такое истина. А в чем ваш вопрос? А мой вопрос такой. долго ли идти к истине? Можно ли тут на земле достичь истины? Можно. Можно? Можно. Спасибо. Все хорошо. Да, я слушаю. Алло. Да-да. Алло, Хари Кришна. Хари Кришна. Не надо Прабу, пожалуйста, примите мои низкие поклоны. Меня зовут Сергей. Я хотел бы задать вам два вопроса. Вот первый вопрос такой. Вот известно, что в материальном мире существует время, то есть имеет место понятие настоящего, прошедшего и будущего. Вот в духовном мире, говорится, времени нет. Вот есть ли такие понятия, как день и ночь в духовном мире, и понятие какого-то времени? И если этот духовный мир, он никогда не создавался и никогда не уничтожался, если там все вечно, вот имеет ли такие понятия? И второй вопрос. Вот когда Шрила Прабхупада проявлял черты гнева по отношению к своим преданным, когда те преданные не смогли выполнить его задание. Я хотел спросить, ведь этот гнев, это чувство вообще относящееся к гуне невежества. Вот, вот это два вопроса. Спасибо. Хари Кришна. Что касается времени духовного мира, то это вопрос очень сложный, по той простой причине, что нам здесь, привыкшим к материальным измерениям и материальному времени, очень трудно понять время духовное. Там есть это время, но время там работает совсем по-другому. Там тоже происходят события, а события подразумевают определенное разворачивание во времени. Однако это разворачивание во времени имеет совершенно иной характер, потому что здесь время имеет вот эти вот три очень четких и очень резко отделенных друг от друга фазы – прошедшее, настоящее и будущее. И в сущности, настоящее – это как бы краткая грань, которая отделяет прошедшее от будущего. В этом мире практически нет настоящего. Настоящее сведено к этой миллисекунде, которая отделяет то, что минуло, от того, что еще грядет. И наоборот, говорится, что в духовном мире есть время, но это время вечное настоящее, вечно длящееся настоящее. Понять это нам, живущим здесь и привыкшим к категории и к законам материального времени, практически невозможно. Мы не можем понять, что значит вечно длящееся настоящее, что значит отсутствие прошлого и отсутствие будущего. Вот. Но мы можем представить себе это. Мы можем представить себе это, ну, да, по крайней мере, до определенной степени. Да, в духовном мире, духовный мир не было какого-то момента в материальном времени, когда был сотворен духовный мир. Духовный мир не работает, не находится в пределах вообще сферы действия материального времени. Духовный мир за ее пределами. И поэтому духовный мир был сотворен, и в то же время никогда не был сотворен с точки зрения материального времени. Духовный мир развивается, и в то же самое время он не меняется с точки зрения материального времени, потому что он всегда в настоящем. В духовном мире есть день и есть ночь. И тем не менее, там нету дня и нету ночи, потому что это не те день и ночь, которые сменяют друг друга здесь, это нечто совсем другое. Вот. Но до тех пор, пока мы не попадем туда и не окажемся в этом вечном настоящем, в этом вечном празднике, где перемены есть, но эти перемены не связаны с каким-то разложением, со смертью, с тлением и с чем-то еще, мы никогда не сможем понять этого. Это нужно убедиться на собственном опыте. И один из моментов попытаться понять вот это заглянуть в самого себя немного и подумать о том, каким образом я ощущаю самого себя. Если как бы задуматься над нашим самосознанием, как мы сознаем себя, мы поймем, что в сущности мы не можем смириться с вот этой вот с этим переходом из прошлого в будущее. мы ощущали себя точно такими же, точно так же ощущали себя, когда нам было 3 года, когда нам было 20 лет, когда нам 40 лет, когда нам 60 лет. Человек как бы... есть некая постоянная, некая константа внутри себя, вот в этом неком своем самоощущении. Для него, на самом деле, нет вот этого прошлого, настоящего, это время, которое протекает у нас перед глазами, является какой-то иллюзией. Но а так это понять очень сложно. Что касается гнева, который иногда проявлял Шрила Прабхупада, то когда чистый преданный проявляет гнев, то все в нем, как и, собственно, в самом Боге, абсолютно. И этот гнев не имеет природы, скажем, разрушительной природы материального гнева. Гнев – это действительно продукт как бы деградации гуны страсти, приближающейся к гуне невежества. И поэтому эффекты гнева очень губительны, как для самого человека, так и для объекта его гнева. Это очень плохая вещь. Но гнев духовный, наоборот, является, представляет собой абсолютное благо. И когда духовный учитель гневается на ученика, он делает это с любовью, и он сам никоим образом не попадает под влияние этого гнева, гнев не затрагивает его, и ученик, на которого он гневается, тоже получает от этого благо и тоже чувствует это, чувствует любовь, которая стоит за этим, и это помогает. Это тоже совсем нетрудно понять. Когда... Например, когда я гневаюсь, или когда просто обычный человек гневается, то ему очень трудно освободиться от гнева. Гнев выводит человека из равновесия, и человек, ну, как бы живет в этом гневе полностью, он живет вот в этот момент гнева, и ему очень трудно как бы не поддаться влиянию. Но когда, скажем, чистый преданный гневается, то видно, что гнев его никоим образом не задевает. И он может отчитывать кого-то из своих учеников ради его же блага. И тут же, буквально тут же, улыбаться кому-то еще. Не из лицемерия, а просто потому, что он не поднялся этому гневу. Гнев не унес его на своих волнах. Вот. Он пользуется гневом как бы для того, чтобы помочь кому-то, но сам он не находится под влиянием этого гнева. Да, я слушаю. Здравствуйте, Хари Кришна. Добрый день, Хари Кришна. Вот у меня вопрос по поводу двойных божеств. Вот лекция академика Смирнова по Бхагавад-гите. И значит, вот зачитаю следующее. Гита есть беседа божественной черты. Кришна есть аватар Вишну Нараяны. Арджуна – воплощение Нары, женской ипостаси Нараяны. Что бы это могло быть, женская ипостась Нараяны? Вроде Нара был мужчиной, насколько я помню. Ну, это нужно оставить на совести академика Смирнова. Я не берусь... В этом вообще нет никакого смысла. Абсолютно. Я не берусь комментировать это. И вот тогда у меня вот такой вот вопрос. Арджуну выбрал Кришна не потому, что вот как-то Кауравы или там Пандавы были один лучше другого, там выполняли какие-нибудь регулирующие принципы, а именно потому, что Арджуна, Арджуна и Кришна, Нара и Нараяна, это суть одно, потому что, ну, помните, как он ходил там в 6 главе Арджуна, поклонялся Кали, ему объяснили, что он Нара, а Кришна Нараяна. И он, в общем-то, вступился на сторону Пандавов, потому что это был его вечный спутник и друг. Может быть, в этом и есть вот суть бхакти? Чтобы сказать не, так сказать, более каких-то достойных там или более продвинутых, а именно своих друзей? Суть бхакти, по крайней мере, к этому не сводится. И Кришна, когда он обращает Бхагавад-гиту, когда он говорит Бхагавад-гиту, он обращает ее не только к Арджуне, он обращается ко всем нам прежде всего. Он избрал Арджуну для того, своим слушателям, потому что Арджуна действительно обладал определенными очень возвышенными качествами, мог воспринять ее, и он был идеальным учеником Бхагавад-гиты. А Арджуна как бы подает нам пример того, как нужно относиться, как нужно воспринимать наставления Кришны. Когда он услышал эти наставления, был полностью убежден, он сказал Кришне: «Кареше вачанам тава, я буду делать все то, что ты мне сказал, я готов исполнить это». Вот. И в этом смысле он был идеальным слушателем. И кроме того, он слушал очень внимательно, в отличие от нас. Это одни из тех качеств, которые побудили, собственно, Кришну избрать его своим слушателем. Всегда приятнее разговаривать с человеком, который внимательно тебя слушает. Человек, который занят чем-то другим, чьи мысли отсутствуют, рассеянный человек, не очень вдохновляет рассказчика. Вот. А Арджуна слушал очень внимательно. Я думаю, что это было основной квалификацией, которая позволила, которая заставила, собственно, Кришну выбрать Арджуну. Но он, собственно, не скрывает, почему он выбрал его, почему он избрал именно Арджуну. Он говорит: «Ты мой друг, и ты не завидуешь мне». То, что вы, собственно, сказали. Поэтому я рассказываю тебе Бхагавад-гиту. Я знаю, что ты сможешь понять ее, потому что ты не завидуешь мне, не ненавидишь меня. Ты сможешь воспринять это правильно. И да, это суть бхакти, но, в общем, учение бхакти обращено ко всем, не только к тем, кто уже друзья Кришны. Учение бхакти, Кришна обращает его ко всем живым существам и говорит: это самый лучший, это единственный способ постичь меня. Бхакти мама биджанати. С помощью бхакти ты сможешь познать меня полностью до конца. Вот, так что он рассказал это Арджуне, потому что он был его другом. Но рассказал он это, потому что он хотел, чтобы об этом услышали все живые существа. И те, кто сейчас его друзья, и те, кто еще только в будущем могут стать ими. Алло? Да. Хари Кришна. Хари Кришна. Вы знаете, я, воспользуясь тем, что вы заговорили сегодня о Балараме, хочу вам задать такой вопрос. Только заранее прошу извинить, потому что он будет немножечко такой детский, что ли. Может быть, даже наивный. Но я бы хотела знать, как бы вы объяснили, например, детям, потому, ну, как я объясняю, я не буду рассказывать, это долго времени уйдет. Вот такой момент, что когда читаешь детям о отношении Кришны и Баларамы в детстве, то они задают вопрос, почему же Баларама так плохо поступал с Кришной. Вот почему он все время потрунивал над ним, там, сделал какие-то мелкие пакости, там, дразнил его и так далее. Понимаете? Ну, дети есть дети. Они видят то, что проходит мимо нашего сознания. Вот. Я не буду говорить, как я им отвечаю. Я бы очень хотела послушать, как бы вы ответили на этот вопрос. Вот представьте себе, что вы прочитали детишкам этот момент, и они вас замучили. А если вот они братья, если они и тот, и другой Бог, и Кришна главнее, чем Баларама, то почему Баларама позволяет себе, так сказать, ну, в переводе на наш взрослый язык, такие, ну, такое несоблюдение, что ли, церемонии, и почему он так над ним потешается? Вот я трубку положу, потому что вам трудно дозвониться. Заранее благодарю за ответ. Хорошо, спасибо. Ну, сначала я отвечу не как детям, а как я бы отвечал взрослым. А потом я отвечу как детям. Кришну и Балараму связывают очень близкие, очень тесные отношения. И точно так же, как нам иногда очень трудно бывает проникнуть в тайну отношений людей, которые очень близко связаны друг с другом, точно так же еще более трудно нам понять, собственно, почему так ведут себя Кришна с Баларамой. Иногда можно видеть, скажем, юношу и девушку, которые влюблены друг в друга. Им достаточно полуслова какого-то, чтобы понять. Они очень близко общающиеся друг с другом люди, они говорят определенными намеками, и очень трудно понять, как вот эту вот динамику их отношений, как она происходит. Но суть-то в том, что они наслаждаются всем этим. Что бы ни происходило с ними, это только еще усиливает их близость друг к другу. Говорится даже, что когда возлюбленные ругаются друг с другом, они тоже, в общем, это одно из проявлений их любви друг к другу. Есть еще другое, более эзотерическое объяснение этого момента, и раз уж сегодня день явления Баларамы, то я позволю в двух словах сказать об этом. До того, как Господь пришел сюда в облике Кришны и Баларамы, Он приходил сюда в образе Рамы и Лакшманы. И в этом случае Лакшмана, проявление Господа Баларамы, был младшим братом Господа Рамачандры. И придя вот в образе младшего брата Господа Рамачандры, он вынужден был выполнять много неблагодарных задач. Например, ему Господь Рамачандра поручил нести багаж, какой-то их пожитки, с которыми они пришли, отправившись в ссылку в лес. Он вынужден был возвести на костер Ситу, супругу Господа Баларамы после, Господу Рамы, после того, как Господь Рамачандра освободил ее из плена Раваны, чтобы проверить ее чистоту и целомудрие. Он вынужден был заниматься вот этой очень неблагодарной вещью. Он же, бедный, вынужден был посадить ее на колесницу, отвезти ее в лес после того, как Господь Баларама изгнал свою супругу из Айодхи. И он вынужден был видеть слезы Сита Деви невинной, слышать вот это вот душераздирающие крики ее. И в конце концов ему это надоело, и он сказал, что все. Это последний раз, когда я рождаюсь младшим братом. В следующий раз я рожусь только старшим братом, чтобы мне не пришлось выполнять вот эти вот неблагодарные задачи и заниматься этой работой. И поэтому в следующий раз он родился, как Господь Баларама, на 2 недели раньше Господа Кришны. И пользуясь привилегиями своего старшинства, он позволял себе то, чего, скажем, не мог позволить Лакшмана. Потому что в ведической традиции вот это вот отношение субординации, они очень четко соблюдались. Соответственно, это еще одна из причин некоторой вольности, которую позволял себе Баларама. Он как бы отыгрывался за все те муки, которые пришлось претерпеть бедному Лакшмане. И он этого хотел. Но даже если не объяснять детям вот этой вот истории, лежавшей за всем этим, то суть просто в том, что Кришне нравится, когда Баларама относится к нему так. Кришна, хотя он является, как вы выразились, самым главным, он черпает гораздо более глубокое удовлетворение и удовольствие, когда с ним общаются, не соблюдая субординации. Это можно видеть. Именно отношение субординации не приносит такого вот удовольствия и такого наслаждения. Но когда очень могущественный человек, когда с ним кто-то ведет себя очень вольно, это особое, доставляет ему особое своего рода наслаждение. И когда Баларама это делает, он делает, опять же, для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Именно потому что, ну, столько людей, столько живых существ воспевают Кришну, дрожат перед ним, поклоняются ему со страхом, в страхе Божьем пребывают и боятся кары, и относятся к нему как-то. В конце концов, это достаточно скучно. Это очень трудно долго это выносить, такое к себе отношение. Кришне хочется чего-то другого. И позволить себе это могут далеко не все живые существа. Баларама относится вот к числу таких привилегированных живых существ, и он пользуется этим. Алло. Да? Да-да. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Харе Кришна. Харе Кришна. Вы знаете, я вам с таким трудом дозвонился, узнал ваш телефон через справочное бюро по Москве. Я вашу радиостанцию слушал лет 5. Угу. Лет 5 слушаю. Ну, вы, значит, начали слушать ее раньше, чем мы начали вещать. Ну, может быть, я преувеличил, но дело не в этом. Дело в том, что вот у меня первый вопрос к вам есть. Mm-hmm. Вот, вы говорите самое, вот кто на земле рождается, это от Бога падшие души, да? Mm-hmm. Да? Да-да. А вы знаете, вот, а я родился от Бога, я не падшая душа. Ага. Ну, значит, вы... Можете с вами поговорить? Значит, вы исключение, но вообще-то у нас есть определенные правила в живом эфире, что человек задает вопрос, потом кладет трубку и потом выслушивает ответ. И если вы не падшая душа, то я могу вас только с этим поздравить. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Харе Кришна. Харе Кришна. С праздником. Спасибо. По Бхагавад-гите сказано, что все живые существа во Вселенной являются порождением пограничной энергии Верховного Господа. Угу. Что значит порождением пограничной энергии? Ведь живые существа, они вечные, как и Кришна. Тут не нужно очень буквально понимать слово «порождение». Они просто принадлежат к этой энергии, являются проявлением этой энергии. Они действительно вечные, они никогда не рождались, никогда не умирали. Тут главным в этом утверждении является не порождение, а пограничной энергии. Наверное, не очень точный перевод. Не очень точный перевод, скорее всего. А тогда попутный вопрос, а что еще является порождением этой пограничной энергии? Или какие деяния являются характерны для этой энергии? Только живые существа. Живое существо занимает это пограничное положение между духовной и материальной энергией. И смысл этой пограничности живого существа сводится к тому, что оно вольно выбирать. Оно может принять либо прибежище покровительства духовной энергии и находиться таким образом в духовном мире, либо принять покровительство материальной энергии и оказаться здесь. Вот эта возможность выбора, заложенное в самой природе живого существа, и определяет его пограничность. Ну, как тогда увязать то, что мы качественно не отличны от Господа? Если Господь — это чисто внутренняя энергия, то мы являемся пограничной энергией. Да, как раз-таки вот это вот качество пограничности определяется не качественным аспектом, это некоторые, простите за каламбур, а именно количественным аспектом. Живое существо является крошечным, и в силу своей крошечности этот выбор стоит перед ним. Как Господь Чайтанья объясняет, что абсолютная истина по определению должна включать в себя все. И раз она включает в себя все, то она должна состоять, она должна включать в себя как бы бесконечно малую и бесконечно большую часть. Если бы абсолютная истина была только бесконечно большой, бесконечно великой, она не была бы полной. Для своей полноты она должна иметь бесконечно малую составляющую в своих пределах. И вот этой бесконечно малой составляющей является живое существо. Да, качественно она подобна Господу, но в силу своей вот этой вот ничтожности, своих крошечных размеров, она стоит перед этим выбором, только в этом смысле. А по отношению друг к другу, в количественном отношении живые существа, они разнятся? Нет. То есть они все одинаковы абсолютно? В количественном отношении, да, насколько я понимаю, да. А тогда вот еще последний вопрос в отношении сварупы. Она может меняться с каким-то периодом времени? Не может быть так, что, допустим, вот как в материальном мире существует инкарнация и переселение души из одного тела в другое, точно так же, ну, вернее, не точно так же, а подобно смена сваруп в зависимости от того, какие-то там, ну, какие-то деяния происходили. Да, я понял. Сварупа. Что значит сварупа? Сварупа, сва – это значит своя, рупа – значит форма, своя естественная форма. И Чайтанья определяет сварупу. Сварупа – нитья Кришна дас. Это вечный слуга Кришны. Сварупа – значит служение. Сварупа – это та форма, в которой я занимаюсь служением Богу. И непосредственно сама форма, что ли, внешние проявления этого, они могут быть разными. Например, в Брихад-Бхагаватамрите описывается, Санатан Госвами описывает, как какое-то живое существо может играть с Кришной, как мальчик-пастушок, но когда Кришне нужно, когда Кришна хочет освежиться в водах, искупаться, то та же самое живое существо может принять форму Ямуны, и Кришна входит в это, потом он выходит на берег, и то же самое живое существо может стать его полотенцем или деревом, которое даст ему тень. То есть эту форму она можно менять в каком-то смысле. Но не меняется сущность этой формы, которая заключается в служении. И когда говорится о какой-то вот определенной сварупе, имеется в виду заложенная в самой природе живого существа склонность к определенной форме служения. Я хочу служить Богу именно в этом качестве. И в этом, собственно, состоит моя природа. Вот. И вот эта вот определенная, что ли, форма служения, уникальная форма служения, она, собственно, является самой внутренней, глубинной сущностью сварупы. И она никогда не меняется. Желание служить, и это особая форма служения, никогда не меняется. Но в каких-то обстоятельствах это служение, оно может принимать, может быть, немножко другие формы. Но вот это вот сама суть, это есть природа, она по определению должна быть неизменной. Сварупа именно по самому определению, по самому фундаментальному определению не может меняться. Да, я слушаю. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Вадинанда, скажите, пожалуйста, такую вещь. Вот у меня, когда умирал отец, он когда умирал, он все время говорил странную фразу, такую «Шри-Ланка, Шри-Ланка». Он уже был без сознания, мы делали операцию по поводу опухоли кишечника. И все время говорил эту фразу. И я была в храме вчера, и, ну, случайно, с одной преданной разговаривалась и рассказала об этом. Она мне сказала, что это великолепно, что он разговаривал на санскрите, что даже в Махабхарате есть история, когда обезьяны строили мост вот на Ланку. И под, ну, я, к сожалению, не все там еще знаю в вашем учении. Mm-hmm. Вот, и что он разрушен был, и до сих пор камни плавают, значит, от этого моста. У меня два вопроса. Вот что бы это могло означать, что он говорил именно вот эту фразу. Но он не был таким святым человеком, он был материалистом, но много добрых дел делал, был хорошим человеком. Uh-huh. Ну и выпивал, военным был, ну, в общем, много всего у него было. Uh-huh. Вот, что бы это могло означать? И второе, значит, вот эту историю расскажите о Шри-Ланке, и какой она играет роль вообще в ведической философии. Uh-huh. Uh-huh. Будьте добры, я трубочку положу. Что бы это могло означать, трудно сказать. Шри-Ланка существует сейчас, это остров. Это не совсем тот остров, который описан в Рамаяне. И историю я это в двух словах потом чуть позже расскажу. Но, по крайней мере, этот остров, он существует и сейчас. Это могло означать то, что он готовился к тому, чтобы в следующей жизни родиться на Шри-Ланке, потому что говорится, что чтобы не вспомнил человек в момент смерти, он именно эту форму и принимает. Шри-Ланка – это современная страна, которая есть, это Цейлон, так называемый, и остров. Хорошо это или плохо, я бы вот с такой определенностью не стал утверждать, потому что родиться на Шри-Ланке еще ничего не гарантирует, к сожалению. Вот. Но, по крайней мере, там есть возможность заниматься духовной практикой. Если он воспользовался этим, то это наверняка хорошо. Вероятнее всего, именно это означает. Почему так? Трудно сказать. Видимо, как-то так сложилось уж его жизнь, его карма, что под конец своей жизни он вспомнил о Шри-Ланке. Вот. А остров такой действительно был, и он играет заметную роль в ведической культуре, прежде всего потому, что он связан с именем Господа Рамачандры. История эта подробным образом описана в Рамаяне, и Шри-Ланка была обителью Раваны. До Раваны там обитали другие живые существа, в частности, брат Раваны Кувера. И они же построили там замечательный город золотой, где многие здания были построены из золота или частично построены из золота. Это случилось в давно минувшие времена, много миллионов лет тому назад, где-то пару миллионов лет тому назад, в Трета-Югу. И в какой-то момент страшный демон Равана, человек очень могущественный, очень демоничный, злой, завоевал этот остров, сделал его своей штаб-квартирой, своей обителью, и вместе с другими демонами, своими родственниками, друзьями поселился там. И он же на беду свою украл супругу Господа Рамачандру Ситу Деви, где она пробыла на Шри-Ланке в течение почти года, и все это время томилась в его плену. В конце концов, Господь Рамачандра, воплощение Верховного Господа, пришедший на землю, пришел под стены этого острова, этого города на Шри-Ланке, сжег столицу Раваны, убил его и вернул свою супругу. Все это подробно описано в Рамаяне. Та история со строительством моста на Шри-Ланку – это действительно удивительная история о том, как обезьяны построили этот мост, и как Господь приказал океану держать камни. Огромные камни, сбрасываемые туда, плавали по воде, и говорят, что еще вот в том месте иногда можно видеть вот такие вот плавающие на воде камни, оставшиеся с тех самых пор, остатки этого древнего моста. Я там сам никогда не был, поэтому засвидетельствовать это лично не могу. Но остров такой был, и мост такой был. Но тот остров, который сейчас называется Шри-Ланка, это не тот же самый остров, другой. Да? Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. У меня вот такой вот вопрос. Вот, ну, я слушаю по Кришне, что говорят, что надо думать о Боге, пребывать в нем. Но я с этим совершенно согласен. Но вот у меня такой вопрос. То есть, а в виде кого или чего представлять мне Бога? Как мне его представить? Я могу представить, то есть, я могу думать о человеке, о животном, о растении, но вот как мне думать о Боге, в виде чего мне его представлять? Вот у меня такой вопрос. И еще вот такая деталь. Я вот... Глядя, скажем, на изображение духовного учителя, мне трудно представить, что он Бог, потому что я вижу, что у него такие же две руки, две ноги, вот, так что не могу думать о Боге, как о человеке. Среди чего мне представить Бога? Вот такой вопрос. Спасибо, я повешу трубочку. Хорошо. Ну, во-первых, духовный учитель не Бог, и поэтому... Глядя на изображение духовного учителя, мы не должны представлять, что он Бог, и что мы видим перед собой Бога. Духовный учитель – это человек, очень возвышенный человек, который показывает путь к Богу. И ни в коем случае нельзя путать одно и другое. Духовный учитель – это духовный учитель, и он является представителем Бога в том смысле, что он дает человеку возможность прийти к Богу. И он как раз объясняет человеку, каким образом ему нужно думать о Боге, как он может думать о Боге. Вот. Что касается того, в каком образе я должен представлять себе Бога, то это сложный вопрос. И до тех пор, пока мы как бы не увидели сами Бога, то у нас будут определенные сомнения на этот счет. Поэтому говорится, что на первых ступенях, когда человек сосредотачивается мыслями о Боге. Собственно, на этом Кришна завершает шестую главу Бхагавад-гиты. Он говорит, что лучший из йогов тот, кто постоянно устремлен ко мне своими мыслями, кто постоянно размышляет обо мне. И дальше, в седьмой главе Бхагавад-гиты, если вы читали ее, как раз Кришна начинает объяснять, как нужно думать о Боге, что значит думать о Боге. И он начинает свое описание вот того, как человек может сосредоточить себя на мыслях о Боге, с того, чтобы видеть Бога в проявлениях, различных проявлениях этого мира. Он говорит: «Я есть сила сильных, я есть аромат земли, я есть вкус воды, который есть». Он, вкус воды является как бы квинтэссенцией самой воды. Аромат земли является квинтэссенцией вот этого вот элемента земля или стихии земля и так далее. Он описывает себя в различных энергиях. То, в чем мы можем его увидеть. До тех пор, пока у нас не будет особого зрения, мы не сможем увидеть личности Бога, его личностной формы. Но мы сможем понять его проявление в различных энергиях, доступных нашему зрению. И он говорит, что я есть, что солнце и луна – это мои глаза. И он как бы дает нам возможность сосредоточиться на нем. И именно так начинается процесс размышления о Боге. Мы смотрим на этот мир, и мы начинаем пытаться, стараемся понять как бы его присутствие здесь, разглядеть его присутствие в различных энергиях, которые мы видим вокруг себя. И в процессе этого сознание человека постепенно-постепенно очищается. И когда сознание человека очищается, на самом деле мы видим не глазами, мы видим своим сознанием, мы видим все, пропускаем как бы все через призму своего сознания. И когда сознание наше полностью очистилось, и когда уже вот этот вот эгоизм не замутняет, что ли, наше сознание, тогда мы сможем увидеть Бога как личность. Говорится, что человек, достигший любви к Богу, который смотрит на него, чьи глаза помазаны бальзамом любви, он смотрит на все в этом мире, он видит Бога. И ему уже не нужно как бы, что ли, он не задает такого вопроса. Ему не нужно искусственно стараться представить себе какой-то образ, тот или иной. Он просто видит Бога, он видит его облик. И облик этот описан в ведических писаниях, в Шримад-Бхагаватам в частности. А говорится, в каком образе, в каком облике видит такой человек, медитирующий на это. Но верим мы в это или нет, представляем мы Бога таким или нет, это не так важно. До тех пор, пока мы его не увидим, мы все равно в это до конца не поверим. Поэтому для начала нужно пытаться его увидеть в том, в чем он сам говорит это. И для этого, нужно, для этого, собственно, дана 7 глава Бхагавад-гиты, и потом дальше отчасти 8 глава, где тоже говорится о том, как нужно видеть Бога, в чем нужно его увидеть. Вот. В конце концов, Кришна говорит, что ты должен сосредоточить помыслы на мне в облике Кришны, вот в том самом облике, в котором я стою перед тобою. Но это достаточно высокий уровень, если нам трудно как бы соотнести само понятие «Бог» в данный момент с чем-то, что кажется нам ограниченным, чем-то с двумя руками, двумя ногами, волосами на голове, то в этом и нет необходимости. 7 глава Бхагавад-гиты полностью объясняет все то, что нужно знать на этот предмет. Да? Алло? Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да-да. Я однажды задавала вопрос. А приходит Господи Чайтанья. Вы мне разрешили еще раз его задать в отношении эры Шакабды, когда он явился. Угу. Вот сейчас обещали, так сказать, разузнать подробно. Да, я посмотрел в своих справочниках и, в общем-то, нашел там только то, что я вам уже сказал. Эра Шака связана с основанием государства династии Шака. Это династия Шака, на самом деле, люди, которые писали об этом, историки, они недоумевают, они не понимают, почему такое большое значение придавалось именно этой династии, потому что сама по себе эта династия не была очень выдающейся по сравнению, скажем, с династией Маурьев, правившей до них, или другой династии, которая пришла после них. Это была достаточно незначительная династия, государство их не было очень большим, но тем не менее вот именно этот календарь и дата основания вот этого вот государства была принята в Индии как национальная система летоисчисления. Почему даже историки затрудняются сказать толком? Может быть, потому что она близка вот к христианскому летоисчислению, может быть. Второй вопрос. Вопрос такой. Вот институт Бхактивиданты, да? Занимается ли он сравнительным изучением всех священных писаний? Не в смысле нахождения противоречий, а именно в смысле нахождения совпадений всех священных писаний, каббалистики иудейской и так сказать, Торы, древнеегипетских, там, я не знаю, инки. И если он занимается таким вопросом, то где-то печатается это? Хорошо. Нет, Институт Бхактивиданты этим не занимается, потому что Институт Бхактивиданты объединяет в основном ученых естественно-научного вот, направления, и цель Института Бхактивиданты как раз более естественно-научная. Его цель – это как бы показать, что в ведических концепциях соответствует современным научным концепциям, и каким образом ведические концепции, изложенные в древних священных писаниях, лучше могут описать вот ту сумму естественных явлений, которые мы видим вокруг себя. Поэтому это не совсем связано с задачами и целями Института Бхактивиданты. Вот это сравнительная теология или сравнительное богословие, о котором вы сказали, это предмет исследований, собственно, теологов, богословов, и на этот счет есть много достаточно интересных каких-то наблюдений, изучений. Мне, правда, неизвестен никакой один фундаментальный труд, где бы это было проведено. Может быть, в силу того, что каждая религия делает это немножко со своего шестка и делает это не совсем объективно. Я боюсь, что нам тоже не удалось бы избежать этой некоторой необъективности в таком подходе к сравнительному богословию. Ну, в общем, суть в том, что Институт Бхактивиданты этим не занимается. Институт Бхактивиданта отчасти занимается доказательством древности ведической цивилизации, опровержением вот этих вот представлений о временных вот представлений о том, в каких пределах была цивилизация, когда были написаны веды, доказательством древности санскрита. Это есть, но не сравнительным изучением там каббалы и вед. Да? Алло? Да-да. Хари Кришна. Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны и поздравления по случаю праздника. Спасибо большое. У меня такой немножко странный вопрос, может быть, даже глупо, что я его вам задаю. Что делает Ратвика, когда хочет увидеть Кришну, если его нет? И еще такой вопрос. Я слышала, что гопи все имеют тело гопи, тела, вернее, гопи, бывают разных, ну, больше разнообразия цветов, чем в материальном мире, там зеленый, сиреневый и прочее. Чем это обусловлено, или имеет ли какое-то значение для наслаждения Кришны? Что делает Радхика, когда хочет увидеть Кришну, а его нет? Она думает о нем. И как только она начинает думать о нем, Кришна появляется. На самом деле, Кришна абсолютен, и когда человек думает о нем, если он думает о нем с очень большой интенсивностью, то между этими размышлениями о Кришне, между памятью о нем и им самим нет никакой разницы. И для человека, понявшего Кришну, увидевшего Кришну, и тем более для Шримати Радхарани, нет такого места, где бы Кришны не было, потому что она знает и видит, что Кришна находится везде. Джайадев Госвами в своей замечательной поэме «Гита Говинда» описывает один эпизод, когда Шримати Радхарани проклинала Кришну. Она была в гневе на Кришну, она была рассержена на него из-за какого-то события, которое произошло там, и проклиная его и призывая громы и молнии на его голову, она вдруг спохватилась, потому что она подумала: «Сердце мое, охваченное гневом сейчас, но Мадхава, мой вечный супруг и объект моей любви, находится у меня в сердце. И каково ему там, в этом сердце, охваченном пламенем гнева? Он, наверное, корчится там от этого гнева, от этого пламени». И когда она вспомнила об этом и спохватилась, она сразу же успокоилась. На самом деле, для преданного, который по-настоящему любит Кришну, нет такого состояния, когда Кришны нет. Он всегда есть в той или иной форме, по крайней мере, в форме памяти о нем. Что касается того, почему гопи разные, то ответ на этот очень прост, потому что Кришне так хочется, потому что он наслаждается разнообразием каким-то. Есть английская поговорка о том, что разнообразие является матерью наслаждения. И это полностью относится вот к той ситуации, которую вы описали. Да? Хари Кришна. Хари Кришна. Первая половина моего вопроса такая. Для чего пандавы, когда пошли на своем вару Драупаде, замаскировались под... Мне нужно сейчас на него отвечать, или вы? Да, я потом задам. Ага. Пандавы в то время скрывались в лесу, и они хотели быть неузнанными. Они притворялись как бы в то время браманами и жили в селении, называвшемся Икачакра. И скрываясь в этом селении в обличии браманов, они не хотели, чтобы их кто-то узнал. Они боялись, что если Дурьодана узнает о том, что они выжили, что они не сгорели в том доме смоляном, который подготовил для них Дурьодана, то он попытается их как-то убить. И так как в то время они еще были очень слабы в военном отношении, у них практически не было никаких союзников, то они, значит, жили вот так вот инкогнито, не подавая виду. То есть это было до изгнания, да? А? до изгнания их было вот в лес? Да, это до изгнания в лес, это когда они, когда в первый раз Дурьодана сказал, они поехать ли вам в замечательный город Варанаварта, он, по-моему, назывался, в мою летнюю резиденцию, там у меня есть замечательный дом, вы там не будете, будьте очень счастливы, и они поехали туда. И этот дом, он сразу показался им очень подозрительным, потому что там все было сделано из просмоленных материалов, и все было легко воспламеняющееся. И, в общем, не прошло нескольких дней, как дом этот был подожжен, но они, догадавшись о заговоре, уже успели прорыть подземный ход и убежать по подземному ходу в лес. И вот когда они скрывались в лесу после этого события, как раз в этот момент и произошла Свайамвара Драупади. Но когда они выиграли Драупади, то Друпада, очень могущественный воин и очень могущественный царь того времени, стал их союзником военным, и уже им было не так страшно, что ли, обнаруживать самих себя. Ну, мне больше не вопрос. Угу. Пожалуйста. На волнах радио Кришналока живой эфир. Ваших вопросов ждем по телефонам 191 36 30 и 191 50 74. Да, я слышу вас. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Позвольте поздравить вас с праздником. Спасибо большое. Спасибо. Знаете, у меня вот вопрос насчет отношения вот между шиваизмом и вишнуизмом. Угу. Если позволите, такой да-да. Вопрос. И вот в частности, какие... Ну, вот такой у меня вопрос. Значит, вот скажем, вайшнавы, признают ли они вот шиваитские писания, в частности, Пураны, ну и вот наоборот? Угу. То есть вайшнавы, ну и шиваиты, как вот они относятся к вайшнавским, скажем, Пуранам, ну и другим писаниям. Угу. Ну такой у меня вопрос, спасибо вам огромное. Угу. Хорошо, Кришна, пожалуйста. Да, мы признаем все Пураны, но сами Пураны классифицируются на три категории, на Пураны тамасические, Пураны раджасические и Пураны сатвичные, то есть Пураны в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Я уже затрагивал немножко в ответ на один из предыдущих вопросов эту тему, когда говорил, что в разных Пуранах разные события описываются по-разному, и в разных Пуранах есть разные представления об источнике, изначальном источнике. Мы признаем эти Пураны, но при этом мы отдаем себе отчет в том, что шиваитские Пураны, как, собственно, утверждают сами Пураны эти, они написаны для людей, находящихся под влиянием гуны невежества. Это тамасические Пураны, точно так же, как Пураны, в которых... И в этих Пуранах Шива провозглашается верховным. В раджасических Пуранах верховным божеством провозглашается Брахма, а в сатвичных Пуранах, соответственно, верховным божеством провозглашается Вишну. И в каком-то смысле и то, и другое, и третье утверждение правильное, потому что в определенных сферах Шива является верховным, а в другой сфере верховным является Брахма, и в третьей сфере верховным является Шива, Вишну. Соответственно, все зависит, в общем-то, от взгляда, но при этом известно также множество других объяснений, где говорится как бы изначальный источник всего сущего, и этим изначальным источником он ставится знак равенства между ним и Господом Вишну. Так что мы признаем эти Пураны, эти писания, но с определенными, что ли, допущениями, потому что понимаем, что они написаны для определенной совершенно категории людей с определенным сознанием. Да, я слушаю. Алло? Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а что-нибудь о человеческом достоинстве сказано в Ведах? И как это... Можно сочетать с ведами. Человеческое достоинство Я не припомню, чтобы в Ведах было что-то непосредственное, но я могу сказать, собственно, как я понимаю это все. Хотя, безусловно, это непосредственно вытекает из Вед. Достоинство человека – это осознание человеком своей ценности. И Веды дают нам возможность понять свою истинную ценность. Истинную ценность человеческого «я». Понять, что душа наша изначально прекрасна, изначально чиста, изначально вечна, исполнена знания, исполнена блаженства. И когда я осознаю себя вот этой душой, истинным «я», то тогда только я могу действительно по-настоящему обрести вот это достоинство. До тех пор, пока я отождествляю себя с чем-то, что я не есть, неким низшими представлениями о самом себе, то мое достоинство не может быть в сущности полным. Человеческое достоинство – это очень важное качество, но еще более важно, чтобы это достоинство имело правильный истинный фундамент. Если я пытаюсь построить свое достоинство или свое представление о себе и о своей значимости на ложных посылках, на ложных представлениях о самом себе, то тогда, в конце концов, мое достоинство, не имеющее настоящего фундамента, может в какой-то момент рухнуть. Но, скажем, если все мое достоинство или представление вот о себе, свое вот человеческое достоинство, основано, предположим, на моей красоте, так, я чувствую себя очень достойным, очень значительным человеком, именно потому что я очень красивый, то очевидно, что, в общем, у этого достоинства, достоинства, основанного на этом, есть начало, есть конец. И в какой-то момент этот фундамент может уйти. Но если мое представление о себе имеет реальные основания, то есть если я понимаю, что я есть вот эта изначально прекрасная духовная частица, что я изначально прекрасен по своей сути, что я, в общем-то, хороший, несмотря на, может быть, какие-то недостатки, которые у меня есть сейчас, которые вызваны материальными несовершенствами и особенностями моего существования здесь, в этом мире, если я понимаю это, то тогда мое достоинство будет иметь истинную основу, и оно сможет действительно сослужить мне хорошую службу. То есть, в сущности, истинное достоинство, человеческое достоинство – это осознавать себя тем, кто я есть на самом деле. Как, скажем, в литературе, классической мировой литературе, есть образ, такой классический образ английского слуги, дворецкого или еще кого-то. И несмотря на то, что он занимает, как бы, может быть, не очень высокое положение на общественной лестнице, он является слугой. Тем не менее, он преисполнен этого достоинства. Он несет свое служение с вот этим достоинством, он воспринимает себя вот таким образом. И в сущности, основой нашего достоинства должно быть понимание того, что мы являемся слугами Бога. И так как Бог находится бесконечно выше всех, почему, собственно, на чем основано достоинство такого английского слуги? Потому что он служит очень важному господину, очень знаменитому аристократу английскому. Насколько же больше должно быть достоинство человека, который осознал, что он служит Богу, который выше всех остальных? Да, я слушаю. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Вот я хотела бы задать вопрос. Вот как известно, что Рамайну написал такой известный поэт, вайшнав, святой Вальмики. Алло. Да-да-да. Да, я слышу. Вот, но мы также знаем, что есть другая Рамайна, которую написал тоже вайшнавский, не менее известный вайшнавский поэт Тулсидас. Угу. Вот. И, ну, то есть почему вот поэма Рамайна Вальмики, она упоминается гораздо больше, чем поэма Тулсидаса. В чем отличие вот между этими двумя поэмами? Есть множество переложений Рамайны, но изначальную Рамайну написал Вальмики. Именно Вальмики является автором Рамайны, и именно он увидел как бы все события Рамайны, прошедшие у него перед глазами еще до того, как они произошли на самом деле, и до того, как он написал эту поэму. В мистическом трансе он с помощью Господа Брамы смог увидеть все эти события. И он является автором изначальной Рамайны. Все остальные версии Рамайны Тулсидас не единственный автор такой версии. Есть очень много других рамаян. Например, Камбан – это один из поэтов Южной Индии, который писал на тамильском языке. Он создал тоже свою замечательную версию рамаяна, не менее знаменитую, по крайней мере, в Южной Индии, чем рамаяна Тулсидаса. Рамаяна Тулсидаса, она отличается от рамаяны Вальмики прежде всего тем, что она написана на хинди, тогда как изначальная рамаяна написана на санскрите, и она написана относительно недавно, и, соответственно, цель ее написания заключалась в том, чтобы дать простым людям, не очень сведущим в санскрите, возможность читать об играх Господи Рамачандры. Но это произведение в любом случае вторичное, оно является переложением, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы отдаем вот эту вот дань почтения изначальному автору рамаяны Вальмики. Да, я слушаю. Да. Хари Кришна. Я хотел бы спросить вот по одному из шести качеств Господа, вот как понимать такое качество, как отреченность? Потому что казалось бы, что отрекаться, если все принадлежит ему, и мне плохо понятно это. Это даже не качество Господа, на санскрите это называется шада айшвария. Айшвария буквально значит богатство или достояние, достоинство, совершенство. И это то, что делает, собственно, Бога Богом. Основное значение слова «Кришна» и основной смысл, который мы вкладываем, называя Бога именно таким образом, значит «всепривлекающий», тот, кто привлекает всех. Эти шесть качеств – богатство, сила, слава, отрешенность, мудрость – все они являются объектами желаний. Это нечто желанное для всех живых существ. Все хотят быть богатыми, все хотят быть сильными, красивыми, славными. И вот это вот качество отрешенности относится к той же самой категории. Некоторые люди, мы можем видеть, что вот такая вот отрешенность человека в определенной ситуации может сделать человека необычайно привлекательным. Если человек проявляет это, то это как бы делает его очень, очень привлекательным. Если человек может отказаться от чего-то очень легко, если он не привязан к каким-то мирским таким обычным вещам, то люди начинают подражать ему, точно так же, как они подражают богатым людям или людям, наделенным красотой, вернее, хотят как бы подражать ему. Вот. Из этого можно заключить, что это качество изначально, в общем, присуще Богу, так как оно обладает этим свойством привлекательности. Как оно проявляется в качестве примера вот этого проявления этого, этой айшварии, этого богатства или достояния Кришны, говорится, что Кришна во время танца раса, когда самые красивые девушки со всей вселенной собрались для того, чтобы прославить его, для того, чтобы танцевать вместе с ним, во время вот этого вот танца, когда светила полная луна, и мир был исполнен этим, он повернулся и ушел, не задумываясь об этом. Он отказался от этого всего. Вот. То есть это определенное, что ли, проявление его личности, которое находит отражение в том числе и в нас с вами. И то есть в то же время он испытывает какую-то привязанность большую к своим преданным, да? Разумеется, конечно. А можно вот еще вопрос один? Да. И как бы искусственно сделать так, что как будто бы у меня нет недостатков. Вот как лучше действительно признавать за собой свои какие-то недостатки и привязанности и действовать в соответствии с ними, или внешне изображать это и надеяться, что в конце концов все будет хорошо? Мы обязательно должны видеть свои недостатки и признавать их. Вот такое лицемерие или попытка скрыть эти недостатки от самих себя сначала и потом от всех остальных – это очень опасная вещь, потому что она практически начисто лишает нас возможности избавиться от этих недостатков, расправиться с ними. До тех пор, пока мы не увидим их очень ясно, очень четко, мы не сможем от них в сущности избавиться. Но это не означает… А то, что, отдавая себе в них отчет, мы должны им потворствовать или идти у них на поводу. Наоборот, увидеть их очень ясно, это значит уже, по крайней мере, наполовину победить их. С одной стороны, я должен быть очень честный, не должен притворяться, не должен стараться выглядеть лучше, чем я есть. Но с другой стороны, я должен стараться быть лучше, чем я есть. И вот это вот немного разные вещи. Я не должен идти на поводу у своих недостатков и при этом не должен изображать из себя чего-то, кем я не являюсь. Потому что я изображаю себя некоего ангела, не являюсь ангелом, потому что я хочу других обмануть как-то. Опять же, для чего? Для того, чтобы воспользоваться этим какими-то плодами для самого себя. Но если я веду себя очень естественно, таким, какой я есть, не пытаясь изобразить что-то, но при этом очень искренне хочу избавиться от этих недостатков, то вот такое поведение делает человека по-настоящему очень привлекательным. Мы должны быть очень-очень честными, откровенными перед самими собой и перед другими, но не идти на поводу вот у своей низшей природы. Есть такой очень интересный педагогический принцип. Маленькому человеку, ребенку, если он сделал какой-то дурной поступок, сделал что-то нехорошее, его обязательно нужно наказать. Но ни в коем случае нельзя говорить ему: «Ты плохой. Зачем ты такой плохой, такой сякой, почему ты это сделал?» Потому что если мы говорим человеку: «Ты плохой», то это очень сильно на него действует. И он начинает действовать в соответствии с вот этим представлением. Он как бы отражается в нашем зеркале. Он знает, что мы считаем его плохим, и он начинает стараться соответствовать этому образу, который есть у нас. Мы, в сущности, живя в этом мире, мы как бы отражаемся во многих-многих зеркалах людей, которые окружают нас, и мы сами не понимаем, до какой степени мы вот обусловлены мнением о нас других людей. Мы в гораздо большей степени обусловлены этим. И если человек думает о нас плохо, мы будем волей или неволей поступать плохо. Поэтому ребенку, если он сделал что-то дурное, ни в коем случае нельзя говорить такой-сякой, почему ты плохой сделал это. Ему нужно сказать, как такой хороший мальчик мог сделать такую гадость. Так? То есть нужно очень четко отделить его как личность, его как человека, и назвать его, что он хороший, но при этом заклеймить вот это вот плохой поступок, который он сделал. И это же то же самое относится и к нам, и к нашему отношению к своим недостаткам. Не нужно концентрироваться на этих недостатках и сосредотачиваться на них, и думать, что, в общем, все для меня кончено, потому что мы тем самым программируем себя на то, чтобы идти у них на поводу. Нет, но нужно очень четко отделить их от себя, увидеть их честно в самих себе и постараться их отделить от себя и понять, что, в общем-то, это временная вещь, это нечто наносное, нечто внешнее по отношению ко мне, а сам-то я в сущности хороший. И это так. На самом деле каждый человек, он внутри, в душе, он очень хороший. Просто, к сожалению, вот эта вот внешняя вещь, она очень часто завладевает человеком, заставляет его действовать противно своей внутренней, хорошей, вот этой чистой природе. Но очень интересно, как вы помните, может быть, в «Мастере и Маргарите» этот Йешуа говорил: «Хорошие люди, добрые люди». Все у него были хорошими людьми и добрыми людьми. Именно так нужно относиться ко всем и к самому себе в том числе. Я хороший, но просто иногда я делаю гадость. И от этого нужно как-то избавиться. Спасибо. Угу. Последний вопрос, я трубку положу. Угу. Вот как вы считаете, какое в человеке качество самое достойное? Спасибо. Какое в человеке качество самое достойное? Мне трудно сказать, тут я не видел очень четкого определения. Когда Господь Чайтанья разговаривал с Рамананде Роем, он сказал, что самый славный человек – это преданный Господу. Именно преданность Господу является вот той вот как бы определяющей чертой, которая вызывает все остальные качества. Как, скажем, в 7-й песне Шримад-Бхагаватам приводится список хороших качеств, которыми должны обладать все цивилизованные люди. 30 качеств, которые должны быть присущи каждому человеку. Нарада Муни перечисляет все это. Но среди них есть качества как бы ситуативные, которые могут проявляться в той или иной ситуации в зависимости от положения человека. И есть одно определенное качество, которое является причиной или источником всех остальных хороших качеств. И в конечном счете это, безусловно, вот такой сварупой истинным качеством является преданность Богу, любовь к Богу. Но если перейти на какой-то более простой язык, то я бы сказал, что вот эта вот честность, искренность, пожалуй, ее можно поставить во главу угла. И о том же самом говорит, в частности, Бхактисиддханта Сарасвати. Он называет на бенгале такое качество, как шаралата. Шаралата значит буквально простота, вот эта вот искренность, честность, внутренняя честность человека, способность увидеть себя и остальных вот так вот честно. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что это первое качество преданного – быть вот таким вот честным. Это, я думаю, очень важно. Да? Алло? Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, вот как бы душа считается единой и неделимой, но вот, скажем, отрезается... Если я или кто-нибудь отрежет ветку от дерева и поставит ее в воду, и она может расцвести, и ее, ну вот, как-то почкованием можно вырастить новое дерево. Что тут происходит? Делится ли душа или... Нет. Душа, новая душа вселяется в эту ветку. Спасибо. Просто в каждом живом существе, в том числе и ветки, есть очень много душ, которые находятся как бы вот в этом латентном, спящем, дремлющем состоянии, непроявленном. И когда возникают определенные условия, то эти души могут пробудиться и вселиться в это тело. Точно так же, как, собственно, душа вселяется в тело зародыша, когда создаются определенные условия для этого, и этот зародыш начинает развиваться. Процесс тут точно тот же самый. Просто новая какая-то душа получает возможность, которая искала подходящего тела, она получает возможность развиваться в этом теле. Итак, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Спасибо вам большое за то, что вы слушали нас. Еще раз мы прощаемся с вами. До новых встреч на волнах радио Кришналока. На ваши вопросы отвечал Бодхинанда Дас. Хари Кришна.